Штаховский ничего не помнил и не понимал, где он. Чужая квартира, незнакомая картинка за окном. Как он вообще тут оказался? Заглянув в телефон, Николай обнаружил, что он в Воронеже. Это было гениально, конечно. Он был не дурак и чувствовал, что было какое-то воздействие. В голове сумбур, апатия, состояние сонное. Болел сгиб локтя. Там обнаружился след от укола. Просто прекрасно. И что с ним было? Он встряхнулся, сходил в туалет на дорожку и отправился на улицу, чтобы определить, в каком районе города находится. Он жил тут не так давно, у него тут дочь. Дочь? Мозг зацепился за это слово, и в голове буквально зачесалось от попыток вспомнить что-то, связанное с дочерью. Николай шел по двору в сторону улицы, когда его окликнули. Он повернулся и увидел Ивана. В Воронеже. Небо над головой потемнело. Или это темнеет у него в глазах? Иван шел в его сторону. Николай еще никогда не чувствовал себя таким дураком, беззащитным, ничего не помнящим дураком. Прекрасное словосочетание, я же говорил. Как любят его произносить люди, упивающиеся своей правотой, даже если человек прожил на Земле порядка 600 лет и все понял про этот мир, и тогда он вряд ли удержится. А я предупреждал. В третий, наверное, раз повторил Иван Николаю. «Да понял я», – резко ответил Николай. «Что делать-то будем?» «Ну, для начала сделаем заклинание поиска. С помощью твоей крови отыщем место, где прячется твоя вера». А после... Иван замялся. Он прекрасно понимал, что нужно сделать потом, но вслух пока был не готов это озвучить. Обсуждать с родным отцом веру убийства этой нарушительницы было как-то... странно и некорректно, что ли. Тут даже слова-то не подберешь сразу. Дальше по обстоятельствам, в общем. Я надеялся, ты, отец, выбьешь дурь из нее. Как я могу что-то из нее выбить? Она взрослая женщина. Ты мне, Николай Иванович, не финти. Иван даже кулаки сжал. Ты взял за нее ответственность и подвел. Они поехали в гостиницу, сняли номер, купили на ресепшн карту Воронежа и поднялись на этаж. Снова карта, снова кровь, снова магия. Где-то это уже было с ним совсем недавно. Николай чувствовал, что из памяти вырвали кусок, но следы остались. Крошки, искорки. Они вспыхивали в голове на короткие мгновения, показывались и снова гасли. Вспыхнула картинка. Карта, лежащая на столе, нож, порез, кровь, и все исчезло. Получается, он не просто так приехал в Воронеж. Видимо, выследил Веру с помощью поискового заклятия. В номере они разложили карту города, и Николай взял в левую руку нож. На правой была свежая царапина. Точно. Он уже делал это заклинание совсем недавно. А потом, видимо, ускорил процесс заживления. «А корень лапчатки есть с собой?» – спросил он у Ивана. «Не до жиру, быть бы живу. Делай, пластырем обойдешься». «Ну так, а пластырь-то хотя бы есть?» Иван молча вынул из кармана пиджака белоснежный носовой платок и протянул Николаю. Тот понял, что и правда не до жиру. Разрезал ладонь и накапал на карту, произнес «Сангвини Вилтус Про» и стал ждать. Кровь протекла ручейком и остановилась в точке. «Есть», — сказал Николай. «Странно как-то». Иван поднес карту к глазам, кровь стекла на белый гостиничный ковер. «Это же то место, где мы сейчас». «Улица, дом, гостиница, в которую мы заселились». «Это значит, Вера тоже сюда заселилась». «Или Вера защитилась от поиска». «Но это же невероятно! Что ты давал ей из литературы?» «Тот минимум, который необходим. Ничего лишнего». «Значит, она сама», – резюмировал Иван. «Значит, она изучает и практикует сама. И на что, интересно, она еще способна?» Николай молчал. Ложь или просто недоговоренность заводила его все дальше и дальше. По-хорошему сказать бы Ивану, на что способна Вера. Поведать, что она не только изучает магическую науку, а очевидно обладает ведьмовскими способностями. Но он продолжил молчать. Иначе придется признаваться, что не сообщил сразу. Хотя чего там признаваться? И так все станет ясно. «Чего ты завис, Коля? Что делать-то дальше будем? Есть мысли?» Она же всех нас сдаст с потрохами. И мы даже толком не знаем, кому. Где Вера? С кем Вера? Есть хоть какие-то предположения? Олег постучал в комнату, Вера сидела на полу, перед ней стояла свеча. Она что-то приговаривала на латыни, водя рукой над огоньком. «Можно?» Она махнула неопределенно и продолжила свои манипуляции. Олег присел на краешек кровати и ждал. Витя уступил им свою комнату, а сам устроился в гостиной на диване. Широкий жест. Надо будет поблагодарить его потом. Если это самое потом для них настанет. Вера наконец закончила бормотать и задула свечу. Точнее, сказала какой-то ахалай-махалай, и свеча затухла. «Все», – она улыбнулась Олегу. «А что ты делала?» – поинтересовался он. «Я скрыла нас. Ну, точнее, я скрыла себя. А вас-то они и так не должны найти». «Кто они, Вера?» «Колдуны, ведьмаки. Маги эти чертовы бессмертные». «А ты думаешь, они тебя ищут?» «Не знаю. Может, ищут, может, нет. Но я поняла, как отец нашел меня. Заклятием поиска. Я защитилась от этого заклятия. Теперь никто не найдет меня». «А как работает такое заклятие поиска?» «На крови. У нас с папашей-то кровь общая». Вера посмотрела на Олега. «Засада, да?» «Давай сбежим. Только ты и я. Вдвоем. Я скрою нас где угодно. А нас будут искать?» «Очень вероятно. Они так охраняют свою тайну, что, возможно, будут искать». «Тогда мы не должны бежать. Мы должны сражаться». «За что?» – вытаращила глаза Вера. «За нас?» «Силы не равны, Олег. Мы проиграем, погибнем. Я ладно, я это и заварила. А ты не должен пострадать. И уж тем более Петров. Раньше надо было думать». Он притянул ее к себе за руку, посадил рядом, обнял. «Ты думала о последствиях, когда ехала сюда? Зачем ты приехала, если предполагала все это?» «Я не могла не приехать». Вера подняла глаза на Олега. «Понимаешь?» «Понимаю». Вздохнул он, поцеловал ее, и они нырнули в бездну ощущений. Сколько бы времени ни осталось до прихода беды, это было их время. Олег никак не хотел засыпать. Петров тоже возился за стенкой. Вера слышала его. Почему она слышит так чутко? Может, Олег прав? Их бессмертие схоже с вампирским? Она вдруг почему-то вспомнила о своем внуке. По дочери Вера не скучала, та давно отрезанный ломоть. Она готовила себя к этой потере. А вот Арсений... Как жестоко, что Вера не может жить нормальной жизнью. Неважно, смертна она, как все, или бессмертна. Арсений был красивым и умным мальчиком. Почему она просто не может видеться с ним? Иногда, например. «Не можешь. Ты сгорела на даче. Тебя больше нет». «Ладно. Черт побери этот внутренний голос. Ладно, не может. Но вот сейчас она хочет быть тут, с этим мужчиной. Почему свои следующие 10-15 лет она не может провести тут? Только потому, что кто-то там что-то знает? Интересно, а у Ивана, который так и живет в Ленинградской области, есть соседи, которые видят нестареющего на протяжении бог знает скольких лет мужчину? И что, не подозрительно это?» «О чем ты думаешь?» – сонно спросил Олег. «Откуда ты знаешь, что я думаю?» – поразилась она. Вера лежала на боку спиной к Олегу, не вздыхала, не крутилась. «Чувствую, я тебя чувствую». «Ха, да вон думаю, чего ты не спишь, а?» «Не знаю, не спится». Вере пришла в голову идея, но для этого нужно было, чтобы все спали. Ей так не хотелось манипулировать Олегом никоим образом, но иногда иначе никак не выходит. Черт, как она жила, не зная о том, что ведьма. «Просепио сомнус», – прошептала Вера. Олег уснул, Виктора она усыпила таким же образом. «Ничего серьезного, утром они проснутся». Она укладывала так пару раз Арсения, когда он еще был совсем маленьким и капризным. Небольшая хитрость. Что в этом плохого? Небольшая безвредная хитрость. Но парни не обрадуются, конечно, узнав, что она задумала. Вера написала записку Олегу. «Ушла по делам, не волнуйся, скоро вернусь». Вера приехала на свою съемную квартиру, осторожно пробралась внутрь. Никого. Значит, Штаховский ушел. Вера откопала свой телефон, включила его. Ей даже никто не звонил. Странно. Ладно, тут она дождется утра, сделает все необходимые приготовления, а потом уже будет звонить. Вера достала из сумки книгу, предусмотрительно захваченную с собой, и начала читать заклинание 7 раз. Смысл был в том, чтобы полностью, на всех уровнях, во всех временах и жизнях защитить себя от любого магического воздействия. Это было очень сложное заклинание, и Вера ранее никогда им не пользовалась, А вот сейчас без такого ритуала было опасно идти навстречу, на которую она собиралась идти. Тут Вера прыснула, чтобы не засмеяться, и тут же одернула себя. Ей просто вдруг подумалось, что Штаховский, возможно, уже едет на поезде в Питер, а она тут ставит себе защиту на всех уровнях. Вот умора, если так. Но интуиция подсказывала Вере, что все не так просто. Штаховский тут, и утром она свяжется с ним. Николай, стоя у окна в ресторане гостиницы, закончил телефонный разговор, убрал телефон в карман и вернулся к столу. «Кто звонил?» – невозмутимо спросил Иван, попивая кофе. «Из Питера, по работе». Также невозмутимо ответил Николай. Вера, судя по всему, не знала, что Иван тут. Ему тоже Николай решил пока не говорить, что она вышла на связь. Решил выслушать ее, что такого она хочет ему сказать. Они с Иваном молча закончили завтрак, и Николай сказал, вставая со стула. «Я хочу прогуляться по городу. Я тут жил 10 лет. Жил и умер. Ностальгия. Смотри, знакомых не встреть, покойничек», – усмехнулся Иван. Он не стал следить за Николаем. «Чувство, что тебя обманывают, к делу не пришьешь. Это не доказательство». Иван решил действовать хитрее. Он поднялся в номер, достал из сумки маленькую колбочку, открыл ее и произнес несколько слов. Вытянул руку ладонью вперед, а в другой руке он держал сосуд. В комнате как будто прошелестел ветер, образовав в воздухе воронку. Эта еле заметная глазу воронка спустилась вниз и начала вытягивать из ковра кровь Николая. Капли пролетали через нее и направлялись прямиком в колбу в руке Ивана. Воронка высосала всю кровь из покрытия и исчезла, так же, как и появилась. А у Ивана теперь был материал для заклинания поиска. Он развернул карту и выловил кровь, сопроводив ритуал магическими словами. Кровь двигалась. «Значит, Штаховский и правда гуляет. Ну-ну, посмотрим». Иван присел у стола и ждал, куда приведет его кровь старого друга. Вера ерзала на стуле. Она договорилась встретиться с отцом в торговом центре. И народ вроде ходит, и защитилась со всех сторон. А все равно нервно. А вот и он. Не спеша приблизился, подошел, сел. «Что ж ты творишь опять, а?» – печально спросил Николай. «О чем ты?» – удивилась Вера. «Кстати, даже не пытайся ничего со мной сделать. Я защитила себя от любого магического воздействия». «Кто бы сомневался. Ты зачем сюда приехала? Кому ты приехала? Не ври мне. Я еще не впал в маразм. Эту странную историю твоих здешних отношений с таксистом я помню. К твоему сожалению». Вера молчала, потом сказала. «Да ты не впадешь в маразм». «Да, ты не впадешь в маразм. Что теперь? Я не могу жить так, как я хочу? Даже эти 10 лет? Последние 10 лет, которые есть у нас с Олегом», добавила она про себя. «Нет, Вера, не можешь. У тебя есть обязательства. Перед кланом. По крайней мере, одно святое точно есть. Хранить нашу тайну. Я хочу попробовать договориться с тобой. Убедить тебя, что ли? Ну, пожалуйста, мы же не чужие, я же твоя дочь». «Поздно ты об этом вспомнила». За спиной Веры появился Иван, быстро воткнул ей в шею шприц и ввел лекарство. Она обмякла на стуле. Иван придержал ее, чтобы не упала на пол. Штаховский поймал удивленный взгляд Веры, прежде чем ее глаза закрылись. Защитилась она от магического воздействия. «Глупый ребенок». Николай устало потер лицо. «Слишком поздно, Вера». Олег нервно бегал из угла в угол по гостиной Петрова, чем невероятно его раздражал. Виктор сидел на диване с ноутбуком на коленях и материл в душе бегающего Олега и приложение, которое грузится по полчаса, а все потому, что нелегально установлено и стоит защита от слежения. Никто не должен знать, что у Петрова есть такая программка. «Итак, приложение не грузится, Олег маячит перед глазами. Доброе утро, детектив. Прекрати немедленно бегать. Мне товарищ из органов сбросил приложение, чтобы я его каждый раз не дергал. Нужно кое-что проверить. Не мельтеши». «Я не могу не мельтешить. Я чувствую, что с ней что-то случилось». «Так, а вот это уже интересно». «Она забрала сотовый из той квартиры. Последний раз телефон бьется в торговом центре на Парковой. Ты звонил?» «Да, я первым делом подумал об этом телефоне. 100 раз звонил уже. Выключен телефон. Почему мы сидим? Поехали на Парковую скорее». «Вера там, и она выключила сотовый? Странно. Зачем? В кино пошла? Ну-ка, сейчас я проверю еще одного пассажира». «Что?» – остановился Олег. «Какого еще пассажира?» «А ты что думаешь? Я просто так оставил нашего Колю отдыхать после транквилизатора. Да сейчас. А что ты сделал? Потрясенно прошептал Олег. Жучок я ему прикрепил. В незаметное место. Олег выпучил глаза, изображая высшую степень загадочности. Да ну тебя! Не в то место, на одежду. У него с собой особо не было сменной одежды, но я и рискнул. Да, даже если бы он и переоделся. Сумка-то у него с собой. Собирайся. Он движется за город. Они вышли из дома и сели в машину Олега. Черт, а ты не помнишь, в какой деревне был тот домик, который мы посещали 10 лет назад, в поисках Веры? В Кокошкино он был. Я все помню, я таксист. Он едет в Кокошкино. Башку на отсечение даю. Двигай туда. Но верен телефон в другой точке. В Кокошкино, Олег. Поверь моей чуйке. Олег нажал на газ, Виктор вынул из внутреннего кармана пистолет и проверил обойму. Они вдвоем аккуратно вынесли Веру из торгового центра, с двух сторон как будто пьяную. Ее телефонный аппарат Николай выключил и выбросил в мусорку. Он хотел было поинтересоваться, куда они так целенаправленно идут, с безжизненно обмякшим телом его дочери, когда оказалось, что Иван направляется к машине. Разноцветной такой машинке, предусмотрительно взятой Иваном в аренду. «Как ты меня нашел?» – сообразил спросить Николай. «Магией. О транспорте я еще вчера вечером позаботился. Зная вас, это оказалось не лишним. Они усадили Веру на заднее сиденье. Мы должны решить вопрос не тут, в этом городе. Мы не повезем ее в Питер. И вообще никуда больше не повезем. Хватит мне проблем от твоей дочери. Нам. Хватит нам проблем от твоей дочери». Иван был непривычно эмоционален. Проняло мужика. А может, он и прав? Неизвестно, что она устроит в следующий раз. Они дали ей шанс. Дали. Как ни горько признавать, Иван опасается не напрасно. Ее будут искать, наверное. Она же приехала к каким-то друзьям. Мы найдем их первыми. И убьем. И не спорь. Теперь давай решать, куда мы можем тут поехать. Может, на ту квартиру, в которой она тут жила? Ну, где я тебя нашел. Я понял. Нет. Есть тут у меня другое местечко. Домик в Кокошкино на улице Лесной, снаружи избушка, а внутри крепость, все так же был записан на третьих лиц, которые исправно получали за это свои копейки и не задавали лишних вопросов. Сидоркин, да упокоится его душа с миром, давно переписал дом на бабу Машу, одинокую пенсионерку, которой даже мизерная прибавка к пенсии была не лишней. Не то чтобы Николай думал, что дом еще пригодится, но зачем-то придержал. Вот он и пригодился. Дом станет последним приютом для его взбалмошной дочери. Почему она такая? Николай не растил ее такой. Он всю душу, всю любовь вложил в Вере на воспитание. Она была особенной для него. Николай растил Веру один, без матери. Из-за этой обязанности он даже задержался в той жизни сверх всякой меры. Уже давно пора было исчезнуть, а он все не мог отказаться от своей любимой доченьки. А сейчас, в итоге, куда они пришли? Он ведет машину в конспиративный дом, чтобы убить собственную дочь. А она спит на заднем сиденье машины и не знает, что ее ждет. Рядом с Верой сидит Иван. Бдит, чтобы не пропустить момент, если она вдруг проснется. А сам Николай едет по дороге в Кокошкино, но дороги не видит. Перед его глазами картины из прошлого сменяют друг друга, как в калейдоскопе. Вот они с Верой сидят у моря, смотрят, как солнце лениво сползает за линию горизонта, слившуюся с темной водой. Вот Вера в красивом платье получает аттестат об окончании школы, а он сидит в актовом зале и искренне радуется за нее, за свою красивую, умную девочку, у которой впереди вся жизнь. Он обнимает ее после торжественной части выпускного, а сердце на краткий миг колет острой иглой скорой разлуки. Штаховский потер грудь. Та игла вернулась. И на этот раз глубоко воткнулась в сердце, впилась в здоровое сердце 40-летнего мужчины, которое, кажется, устало от всего происходящего за 588 лет. Туман. Туман был везде. В голове, а при попытках приоткрыть глаза, и вокруг головы тоже. Как будто она попала на болото. Ее что, вывезли на болото? Спокойно, Вера. Если туман внутри головы, то болото тут ни при чем. Итак, глаза открывать трудно, нужно попробовать пошевелиться. Дав сигнал конечностям пошевелиться, Вера обнаружила, что руки и ноги связаны. Что последнее она помнит? Вот она разговаривает с отцом, Он пока непреклонен, но Вера не теряет надежды его убедить, чтобы ее отпустили, дали свободу действий, дали жить, как хочется ей. А почему она не может жить, как хочет? Потому что выбрала Олега. А Олег видел ее 10 лет назад, в течение которых она вообще не изменилась. «Странная история отношений с таксистом», – всплыла фраза у Веры в мозгу. «Понятно. Штаховский боится, что их тайна станет известна тому, кому не нужно. Вера понимает его опасения, но она-то уверена в Олеге. А дальше? Что было дальше? Дальше будто оса ужалила в шею. И все. Темнота. Отец предал ее. Он пришел не один. Нужно как-то набраться сил и открыть глаза. Что толку прятаться в тумане? Все равно ее беззащитную связанную найдут и вытащат». Первое, что она увидела, было дуло пистолета, направленное ей в лицо. Вера застонала, ужасно хотелось пить, а еще спать дальше. «Предупреждаю, начнешь произносить заклинание – выстрелю», – сурово сказал Иван. Отца она не видела. «Отлично, папочка, ты бросил меня с этим упырем одну?» «Я не начну». «Что, не выстрелишь?» – хмыкнула Вера. «Дай попить. Ответишь на мои вопросы и дам воды». «У меня тоже есть вопрос. Где этот предатель?» Иван, не опуская пистолета, придвинул себе стул и сел напротив Веры. «Слушай, это вообще не важно, потому что ты все равно умрешь. Но твой отец тебя не предавал. Я вас выследил. Теперь отвечай на мои. Кто знает о тебе? О нас? Где найти этого человека?» «Слушай, Иван, а почему умирать нужно мне? Это ведь тебе 600 лет». Она провела шершавым языком по небу. «Сушняк, и что толку? 10 лет ни капли алкоголя?» «Вера, перестань мне заговаривать зубы. Где мне найти того, кому ты выболтала о нас?» «Да не болтала я никому!» Вера задергалась на стуле, тщетно пытаясь порвать веревки. И тут она кое-что вспомнила. Вот только с таким туманом в голове сможет ли она? Но Иван не ждет такого подвоха. Не знает, если Николай не сказал ему. Старый ведьмак не знает. На что она способна? И держит ее на макушке на случай, если она начнет произносить заклинание. А Вера может и не говорить ничего вслух. Ей вполне достаточно сказать про себя. Нужно потянуть время, чтобы проклятый туман в голове начал рассеиваться. «Дай попить, и я начну рассказывать», — снова попросила Вера. «Но не могу я говорить сухим ртом». Иван нащупал бутылку с водой за спиной и напоил Веру. Она почувствовала, что в голове стало чуть яснее. «Отлично. Еще немного потянем время. А где этот трус? Он разве не будет слушать?» Николай стоял на крыльце и дышал воздухом. Он подумал, что хотел бы покурить. Никогда не курил. Николай стал ведьмаком без вредных привычек за несколько лет до того, как аборигены впервые дали Колумбу попробовать табак. Но сейчас Николаю показалось, что он бы закурил. Наполнил бы легкие отравой вместо воздуха, чтобы хоть немного отвлечься от невеселых мыслей. Он не мог находиться там. Не мог смотреть, как Иван допрашивает Веру, как он убьет ее.